Девочка с голубыми волосами хочет воспитывать Буратино. Наутро Буратино проснулся веселый и здоровый, как ни в чем не бывало. Девочка с голубыми волосами ждала его в саду, сидя за маленьким столом, накрытым кукольной посудой. Ее лицо было свежевымыто, на вздернутом носике и щеках цветочная пыльца. Ожидая Буратино, она с досадой отмахивалась от надоедавших бабочек. «Да ну вас, в самом деле!» Оглянула деревянного мальчишку с головы до ног, поморщилась, велела ему сесть за стол и налила в крошечную чашечку какао. Буратино сел за стол, подвернул под себя ногу. Миндальное пирожное он запихивал в рот целиком и глотал не жуя. В вазу с вареньем залез прямо пальцами и с удовольствием их обсасывал. Когда девочка отвернулась, чтобы бросить несколько крошек пожилой жужелице, он схватил кофейник и выпил все какао из носика. Поперхнулся, пролил какао на скатерть. Тогда девочка сказала ему строго: «Вытащите из-под себя ногу и опустите ее под стол. Не ешьте руками, для этого есть ложки и вилки». От возмущения она хлопала ресницами. «Кто вас воспитывает? Скажите, пожалуйста». «Когда папа Карло воспитывает, а когда никто?» «Теперь я займусь вашим воспитанием. Будьте покойны». «Вот так влип», — подумал Буратино. На траве вокруг дома носился пудель Артемон за маленькими птичками. Когда они садились на деревья, он задирал голову, подпрыгивал и лаял с подвыванием. «Здорово птиц гоняет», — с завистью подумал Буратино. От приличного сиденья за столом у него по всему телу ползли мурашки. Наконец, мучительный завтрак окончился. Девочка велела ему вытереть с носа какао, оправила складочки и бантики на платье, взяла Буратино за руку и повела в дом заниматься воспитанием. А веселый пудель Артемон носился по траве и лаял. Птицы, нисколько его не боясь, весело свистали. Ветерок весело летал над деревьями. «Снимите ваши лохмотья. Вам дадут приличную куртку и штанишки», — сказала девочка. Четверо портных, мастер-одиночка, угрюмый рак шептала. Серый дятел с хохолком, большой жук-рогач и мышь Лизетта шили из старых девочкиных платьев красивый мальчишеский костюм. Шептала краил, дятел клювом протыкал дырки и шил. Рогач задними ногами сучил нитки, Лизетта их перегрызала. Буратино было стыдно надевать девчонкины обноски, но пришлось все-таки переодеться. Сопя носом, он спрятал в карман новой куртки 4 золотые монеты. «Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь», — сказала девочка и взяла кусочек мела. «Мы займемся арифметикой. У вас в кармане 2 яблока». Буратино хитро подмигнул. «Врете, ни одного». «Я говорю», — терпеливо повторила девочка. «Предположим, у вас в кармане 2 яблока. Некто взял у вас 1 яблоко. Сколько у вас осталось яблок?» 2. «Подумайте хорошенько». Буратино сморщился. Так здорово подумал. 2. «Почему?» «Я же не отдам некту яблоко. Хоть он дерись». «У вас нет никаких способностей к математике», — с огорчением сказала девочка. «Займемся диктантом». Она подняла к потолку хорошенькие глаза. «Пишите. А роза упала на лапу Азора». «Написали? Теперь прочтите эту волшебную фразу наоборот». Нам уже известно, что Буратино никогда даже не видел пера и чернильницы. Девочка сказала: «Пишите», и он сейчас же сунул в чернильницу свой нос и страшно испугался, когда с носа на бумагу упала чернильная клякса. Девочка всплеснула руками, у нее даже брызнули слезы. «Вы гадкий шалун! Вы должны быть наказаны!» Она высунулась в окошко. «Артемон, отведи Буратино в темный чулан!» Благородный Артемон появился в дверях, показывая белые зубы. Схватил Буратино за курточку и, пятясь, потащил в чулан, где по углам в паутине висели большие пауки. Запер его там, прорычал, чтобы хорошенько напугать, и опять умчался за птичками. Девочка, бросившись на кукольную кружевную кровать, зарыдала от того, что ей пришлось поступить так жестоко с деревянным мальчиком. Но если уж взялась за воспитание, дело нужно довести до конца. Буратино ворчал в темном чулане. «Вот дура, девчонка! Нашлась воспитательница! Подумаешь, у самой фарфоровая голова, туловище ватой набитое!» В чулане послышался тоненький скрип, будто кто-то скрежетал мелкими зубами. «Слушай, слушай!» Он поднял испачканный в чернилах нос и в темноте различил висящую под потолком вниз головой летучую мышь. «Тебе чего?» «Дождись ночи, Буратино!» «Тише, тише!» — шуршали пауки по углам. «Не качайте наших сетей, не отпугивайте наших мушек!» Буратино сел на сломанный горшок, подпер щеку. Он был в переделках и похуже этой, но возмущала несправедливость. «Разве так воспитывают детей? Это мучение, а не воспитание. Так не сиди, да так не ешь!» «Ребенок, может, еще букваря не освоил. Она сразу за чернильницу хватается. А кобель, небось, гоняет за птицами. Ему ничего!» Летучая мышь опять пискнула. «Дождись ночи, Буратино. Я тебя поведу в страну дураков. Там ждут тебя друзья. Кот и лиса. Счастье и веселье. Жди ночи».